надпочечная железа, гляндула супраренальс. Надпочечная железа или надпочечник, правая и левая, находится в забрюшинном пространстве над верхним концом соответствующей почки. Правый надпочечник треугольной формы, левый полулунный. Вес, масса каждой железы 20 грамм. В надпочечной железе имеются два слоя. Наружный, желтый слой, корковое вещество, и внутренний, бурый слой, мозговое вещество. Конец 255 страницы. Эти два вещества отличаются по своему строению и происхождению, а также по выделяемым ими гормонам, и объединились в одну железу в процессе развития. Корковое вещество, кора, является производным мезодермы, развивается из того же зачатка, что и половые железы, состоит из эпителиальных клеток, между которыми имеются тонкие прослойки рыхлой соединительной ткани с сосудами и нервными волокнами. В зависимости от строения и расположения эпителиальных клеток в нем различают три зоны – наружную – клубочковую, среднюю – пучковую и внутреннюю – сетчатую. В клубочковой зоне мелкие по размеру клетки эпителия образуют тяжи в форме клубков. Пучковые зоны содержат более крупные клетки, лежащие параллельными тяжами пучками. В сетчатой зоне находятся мелкие железистые клетки, расположенные в виде сети. Гормоны коркового вещества надпочечников вырабатываются в трех его зонах и по характеру действия подразделяются на три группы. Минералокортикоиды, глюкокортикоиды и половые гормоны. Минералокортикоиды, альдостерон и другие секретируются в клубочковой зоне и оказывают влияние на водно-солевой обмен, в частности на обмен натрия, а также усиливают воспалительные процессы в организме. Конец 256 страницы. Глюкокортикоиды, гидрокортизон, кортикостерон и другие вырабатываются в пучковой зоне, принимают участие в регуляции углеводного, белкового и жирового обмена, повышают сопротивляемость организма и ослабляют воспалительные процессы. Половые гормоны, андрогены, эстрогены, прогестерон, продуцируются в сетчатой зоне и оказывают действие, аналогичное гормонам половых желез. Нарушение функции коркового вещества надпочечников ведет к патологическим изменениям различных видов обмена веществ и изменениям в половой сфере. При недостаточной функции, гипофункции, ослабляется сопротивляемость организма к различным вредным воздействиям – инфекции, травмы, холод и тому подобное. Резкое снижение секреторной функции надпочечников имеет место при бронзовой болезни – болезнь Аддисона. Удаление корковой части обоих надпочечников в опытах на животных приводит к смерти. Гиперфункция надпочечников вызывает отклонение от нормы в различных системах органов. Так, при гипернефроме надпочечника, опухоль коркового вещества, резко усиливается продукция половых гормонов, что вызывает раннее половое созревание у детей, появление бороды, усов и мужского голоса у женщин и тому подобное. Конец 257 страницы. Мозговое вещество надпочечных желез является производным эктодермы, развивается из того же зачатка, что и узлы симпатического ствола, состоит из железистых клеток, получивших название хромофинных, окрашиваются солями хрома в бурый цвет. Гормоны мозгового вещества – адреналин и норадреналин оказывают влияние на различные функции организма, сходные с влиянием симпатического отдела вегетативной автономной нервной системы. Смотри ниже. В частности, адреналин стимулирует работу сердца, суживает сосуды кожи, расслабляет мышечную оболочку кишечника, уменьшает перистальтику, но вызывает сокращение сфинктеров, расширяет бронхи и другие. Скопление хромофинных клеток, помимо мозгового вещества надпочечников, имеется в так называемых параганглиях, расположенных в некоторых местах тела, например, у разделения общей сонной артерии на внутреннюю и наружную, сонный клубок или межсонной параганглии возле брюшной аорты, поясничной аортальной параганглии.